Но основное ядро гуляйпольцев и большинство батальонов по районам оставались до конца на своих революционных постах, и много сотен из их рядов пали смертью храбрых в неравной борьбе с насильниками и убийцами, оккупировавшими революционный край. Такова в общих чертах роль села Гуляйполе и его трудового политиканством политических партий не отравленного населения до и во время революции до конца апреля месяца 1919 года. А какова была их роль в последующие годы революции, об этом читатели узнают как из моих записок, так и из других материалов. Нестор Махно, Париж, 1929 год. Конец озвученной книги.